Давненько. 8 долгих тысяч лет я пишу слова подённо, я пашу, как заведённый, я ищу в словах ответ. Смысл ищу и щеголяю тем, что найдено в потьмах. На свету я не бываю, чтобы разряженный в словах на виду не оказался, чтобы никто не засмеялся, крикнув «Он же сирый гол!» Прячу год за годом в стол наготу святого слова. Зазвучать оно готово даже громко на свету. 8 тысяч лет я тут».